Нас интересует один офицер, возможно, вы его знаете, он вел проверку СБЦ по нападению на Иден Прайм и Балаку. Его имя – Гарус Вакариан. Едва он закончил предпоследнее слово, лицо Дона тут же побледнело. Знаете, это достаточно пугающе, ну, когда самому влиятельному криминальному барону станции не по себе от кого-то другого. Он на секунду замолчал, а затем снова заговорил и уже ничто не выдавало его истинных эмоций. Хаем, и, вам нужен Вакариан? После короткой паузы, практически без каких-то эмоций в голосе сказал Зан. Извините, что-то не так? Тут же спросил Аленка. Дон бросил на него тяжелый взгляд, слегка откинувшись в кресле, но все-таки начал говорить. Да, просто он несколько раз вмешивался в мои дела, тон был слишком ровный, чтобы он был просто обычным копом, кто ему мешает, поразительная смесь идеализма и упорства, в сочетании со способностью выжить практически всегда. Признаюсь, давненько мне не доводилось встречать похожих на него, впрочем, чаще всего это идет на пользу, как в том деле со Зро, к его неудовольствию. Вот как, он уже слышал про него, однако, даже не догадывался, какой знаменитостью он стал. Нужно действительно отличиться, чтобы стать занозой для такого ветерана. Так что этот Вакариан даже начинал нравиться ему. Надо усердно работать, чтобы так отличиться на станции с населением в 13 миллионов. Вот и прекрасно, Джейсон кивнул, думаю, тут мы без лишних свидетелей можем говорить более-менее откровенно. Я прекрасно знаю, что вы не хотите, чтобы он устроил вам сюрприз, так что кто-то за ним следит. Нам нужно лишь знать, где он находится прямо сейчас. Зан сверкнул глазами и самодовольно усмехнулся. Да, я могу это сделать, его голос тут же стал еще самодовольнее. Проблема для меня в несколько ином, назовите мы причину, по которой мне следует помогать вам. Мне весьма вредно ввязываться в бизнес, где работают Спектра и Совет. Да, я близок к ним, но я не самоубийца, чтобы злить их, а вы уж точно тут пришли не с благословения той тройки. А, вот оно что, а уж он-то думал, а что все пошло насколько невероятно легко, что он даже не мог как-то увязать все это. Зан был честен в своей искренней заинтересованности в сохранности своей собственной задницы. По крайней мере, за это он мог его уважать. «Эй, мы же с вами люди», тут же вставила свою лепту Эшли. «А Балак, батарианский экстремист, неужели, это недостаточная причина?» Он с Заном тут же обернулись, смотря на лейтенанта, которая тут же поняла, что сказала что-то феноменально глупое и потупила взгляд. Дон вздохнул, но все-таки заговорил. «А, точно, лейтенант Уильямс, прошу прощения, что я с вами сразу не поздоровался». «Пожалуйста, сделайте одолжение, при возможности, передайте вашему деду привет от старого друга по Церберу». И затем довольно улыбнулся, а сам Шепард внезапно понял, что он сам слабо понимает, что именно тут происходит, а ведь в его деле главное отнюдь не сила, а мозги и знания. Друзья по Церберу, генерал Уильямс, он, кажется, очень много не знает, хотя это и не удивительно, учитывая, что врага действуют по принципу необходимой информации. Или, ну, он видел в его глазах, что происходящее действительно доставляет ему удовольствие. Ваши слова, безусловно, верны. Кроме последних слов. Нет, нет и нет. Я уже успел посмотреть на то заседание, и не нужно быть идиотом, чтобы понять, чего хочет как Удина, так и Альянс. То, что вы делаете, может развязать войну со всем терминусом и персонально с Арией, могильным голосом ответил он, и по опыту знакомства с ней, мне не хотелось бы, чтобы кто-то злил ее. Помимо всего прочего, это также вредно для дел, в том числе и моих. Ну да, вот именно об этом и говорил им сам Удина, когда они только закончили свою беседу с Советом. Будем честны, Альянс это не то государство, что привыкло молча терпеть атаки на себя. В Скиллианском пределе они терпели с самого Миндуара, но однажды даже у Альянса сорвало, и все закончилось полным уничтожением гегемонии. Нет, формально, она все еще существовала, но, будем честны, это уже нельзя было назвать независимым государством. И вот теперь бывший батарианский спектр, которого помнит еще с войны, верхом на дредноуте нападает на одну из крупнейших человеческих колоний. Да это же просто красная тряпка для быка. И учитывая, кто этот спектр, Шепард был уверен, что он прекрасно это осознавал. Так что даже если Дрэшер сдержит войну, то он нападет еще раз, и еще, пока в итоге Альянс не введет войска в Траверс, плюя на Совет. В ответ на это начинается война с Терминусом, затем ввязывается еще совет и под конец, как будто на этом празднике жизни и так не было достаточно, прилетают геты. И сам Шепард прекрасно знал, Альянс просто физически не мог спустить подобные нападения, никогда за ним смотрит вся галактика. Если он окажется не способен ответить на это нападение, то быстро найдутся желающие получить свою долю с людей, а затем еще раз, и еще. Никто ведь не знал, что нужно было в том маяке Балаку и получил ли он это, но то, что самое сердце человечества оказалось беззащитно, увидит каждый. Шепард сам чуть подался вперед, смотря прямо в глаза этому самому Занну, а те двое охранников тут же застыли на месте. Краем глаза он заметил, как та скандинавка даже чуть дернулась, как будто хотела залезть к себе под пиджак. Угу, конечно, Дон не пришел бы навстречу без оружия. Вот черт, и почему ему всегда не нравилось попадать в подобные ситуации. У Шепарда было не так уж и много возможностей оказать в похожем положении, но за время службы в терминусе то и дело случалось похожее. Увы, каждый раз заканчивалось это не очень хорошо, в лучшем случае, он просто уходил, а то и с большой кровью. Да, а у него его персональный дредноут. Шепард пожал плечами, впрочем, абсолютно не повышая голоса, а вообще, вы уже сказали, к чему это может привести. Так скажите мне, что будет лучше, война совета против терминуса и гетов, или же вы думаете, что вам полезнее будет, если еще и альянс с советом начнут воевать, или, по-вашему, альянс действительно молча проглотит это? Если ваши слова правда, то начало войны в любом случае будет неминуемым, вне зависимости от того, какое решение примете вы. Дон тут же взмахнул рукой, успокаивая стоявших у него за спиной телохранителей, а затем откинулся, явно погружаясь в раздумья. Он знал, что этот Занн явно не обладает такими же ресурсами, как какой-то серый посредник, знает куда меньше, не может вести настоящую войну и прекрасно понимает, что для него это слишком тяжелый вес. «Я знаю кое-что о вас», — продолжил Шепард, — «не могу сказать, что мне ваш бизнес по душе, но вы один из приличных преступников в галактике. Вы не один из работорговцев, вы не продаете детей батарианам». От последнего даже сам Занн скривился, и думаю, что вам же будет лучше, если не будет разрыва хотя бы между Цитаделью и Арктуром. Он просто надеялся, что ему удастся уговорить этого Занна. Хотя, даже если он не сумеет добиться успеха с ним, то всегда остается шанс отправиться к серому посреднику. Впрочем, как он слышал, тот в последние годы начал слишком странно действовать, так что рисковать с ним он не хотел еще более. И это уж не говоря того, что он мог запросто кому-то сдать сам факт того, что они к нему обратились. «Хорошо», — он кивнул, хотя в его голосе и чувствовалось сожаление. «Хорошо, если вам для этого нужен Вакариан, пусть. Если что-то еще, только обратитесь», — говорил он медленно, тяжело, как будто вытягивая из себя, а затем открыл у нее инструмент и начал копаться в нем. «Ваш Вакариан». Полчаса назад он направился в штаб-квартиру СБЦ, требовал тщательно пересматривать все записи наблюдения с нескольких уровней в нижней части президиума. «Да», — Шепард хотел вскочить, но вместо этого только лишь осторожно спросил, все еще не веря в такую удачу. «И не знаете, что именно он искал? Какая-то кварианка?» Он пожал плечами. «Вакариан воспользовался разрешением, выданным для проверки спектров, так что вряд ли это не важно. Что-то в седьмой секции, возле человеческой клиники некоторые доктора Мишель, вам это ни о чем не говорит». Шепард честно пожал плечами, но в любом случае он был намерен это узнать. И тут Шепард заметил картину, творящуюся прямо за спиной Дона. Едва он замолчал, как та самая скандинавка ловко вытащила, кажется, из рукава, небольшую монетку. Ну, элкарскую, примерно где-то в десяток кредитов. И, коротко улыбнувшись, перебросила ее своему коллеге, который поймал, даже не глядя, и издал нечто, напоминающее тихий рык. Прошу заметить, прямо за спиной у своего босса, который вообще-то был одним из самых опасных преступников во всем пространстве Цитадели. Кажется, эти двое заключили пари, удастся ли ему уговорить Занна, ну, или на что-то другое. Одну точно, сейчас этот здоровяк выиграл. «Благодарю вас», — Шепард кивнул, — «тогда, надеюсь, что этот турианин сможет нам помочь». Занн кивнул, и сам Шепард, а вместе с ним и остальные, вышли из кабинета и спешно отправились к выходу. Тем не менее, все в этом продолжало его смущать. Он умел складывать 2 и 2. Занн ответил им, едва они вошли, словно он ждал их визита или хотя бы знал о нем. Турианин был в слегка порванном наряде, и вряд ли бы он просто так допустил, и практически сразу согласился помочь им. Почему-то ему начинало казаться, что все тут не так просто. Может быть, их ведут по какому-то пути. Он надеялся, что ему только кажется, но в его профессии паранойя даже не деформация, а необходимое требование. «Капитан, что это?» – спросила Уильямс, едва получив свое пистолет от стоящего на входе. Шепард глянул на этих двоих, глаза обоих лейтенантов горели от интереса, и у них явно было достаточно вопросов к нему. «Проблема только, я знаю немногим больше вашего, вот именно в этом и была проблема, тем более, что интересующих вопрос было много больше. Честно, Уильямс, я действительно не имею представления, что он имел в виду». Шепард проверил свой пистолет, на месте ли термозаряды, а затем указал в сторону того как посольства, на котором они приехали сюда. «Но сейчас у нас другая задача, найти этого Гаруса Вакариана, а обо всем, не связанном с этим, мы сможем подумать и потом». Гарус осторожно крался вдоль стенки, стараясь не издавать ни единого звука. Черт, все шло прямо под откос, но в то же самое время он знал, как у него горят глаза, ведь он оказался на правильном пути. Расследуя это дело, ему пришлось найти много чего, однако, по невероятному стечению обстоятельств, он все-таки обнаружил то, что можно было бы назвать какой-то зацепкой. Прямо сейчас в эту клинику вломились сразу несколько бандитов, что прямо так кричало: «То, что ты ищешь, нужно не только тебе». Конечно, Паулин прямо сказал ему прекратить это дело и не лезть ни в какие приключения. С другой же стороны, никто ведь не запрещал ему просто слоняться по цитадели, и вот тут такое несчастливое событие, нападение на клинику. Ну вот извините, не мог же он просто взять и пройти мимо. Вакариан заглянул за угол. Пятеро, притом все вооружены, да еще и один из них Краган. Черт, черт, черт, единственный, кто его заставил бы побеспокоиться, этот Краган, но у него была куда более серьезная проблема. Доктор была главным свидетелем, и едва он двинется, те пустят пулю ей в голову. Доктор Мишель, белый халат и коричневая шерсть у нее на голове тут же бросались в глаза, была прямо вдавлена в стену, и держал ее какой-то человек, что вдобавок схватил ее за подбородок и наставив пистолет прямо в него. «Так, к тебе приходил этот турианин?» — сухим, раздраженным голосом спросил он. «Н-н, нет, я, доктор Мишель, чуть ли не плакала, я не понимаю, о ком вы?» Гарус просто усмехнулся от подобного. Похоже, эти образцовые исполнители набирались явно из нижних районов цитадели, среди тех парней, кого в детстве не раз роняли головой. По крайней мере, действовали они соответствующе. Лишь один единственный Краган стоял, оглядываясь по сторонам. Но так тупо запугивать, это надо уметь. А чтобы потом не заметить, что с ней сейчас что-то не так, надо быть еще большим гением. Ну и самая главная их ошибка, они должны были закончить все тут еще до того, как сюда явится он сам. Оставили бы просто труп, и ему пришлось бы искать их. Вот и отлично. Значит так, слушай, когда, не если, а когда, сюда придет птицеморды из СБЦ, ну, Вакариан, а вот уже было обидно, эти люди вдобавок еще и ксенофобы, ты скажешь, что ничего не знаешь, иначе мы тебя найдем. Поняла. Гарус не особо понимал, что они надеются из нее вытащить. В таком состоянии она вообще способна только кивать, даже слова не вытянуть. Но прежде чем доктор успела хотя бы кивнуть, дверь клиники у него за спиной открылась, и обернувший турианин смотрел на троих людей. Вакариан легко узнал их. Были несколько причин. Во-первых, очень немного военных в галактике носили черные мундиры, это был прямо отличительный знак. Во-вторых, при них было оружие, табельное, а на станции с его провозом тяжеловато, хоть преступники всегда на шаг впереди СБЦ. В-третьих, да он их, чтоб их, видел их, да прямо меньше часа назад, притом, прямо в башне совета, так что он, похоже, догадывался, что им было вообще нужно. «Кто вы такие?» Тут же закричал один из преступников, прикрываясь доктор Мишелли, наставляя на них пистолет, а затем, даже не дождавшись ответа, закричал: «Это СБЦ». Трое офицеров Альянса тут же выхватили пистолеты, и, кажется, ситуация настолько накалилась, что на него просто никто не обратил внимания. И тут Вакариан счел это просто неподобающим, не присоединиться к всеобщему веселью, так что он выхватил пистолет, выскочил из-за той стенки и тут же пустил пулю в голову головорезу, что взял в заложники доктора Мишель. У него не было никакого щита, Но даже если бы и был, та дрянь, что он мог себе позволить, просто не могла бы остановить выстрел из пистолета. Снаряд легко пробил ему голову, оставив достаточно аккуратное входное отверстие, как раз в переносице, а заодно и выходное, уже больше, куда вместе с ним тут же улетели все мозги, хотя у Гарруса были в этом сомнения, забрызгав стоявшего за ним, а доктор Мишель, оттолкнув от себя труп, бросилась в сторону от стрельбы, и затем тут же сделал еще два выстрела, на этот раз в Крагана, один из них попал прямо в лицевую пластину, зато другой, в глаз, заставив его скрючиться. Нет, это СБЦ. Вакариан не упустил момента произнести что-то, ну, крутое, и люди тут же воспользовались тем, что он еще больше смутил этих бандитов. Глаза у одного из людей тут же засветились голубым, а затем он запустил двоих из убийц в воздух биотикой, заставляя их просто барахтаться в воздухе. А оставшиеся тут же начали огонь по оставшимся, тут же ныряя за хоть что-то, способное защитить их от пуль. Формально, численное превосходство прямо сейчас было у врагов, но уровень подготовки этих бандитов и десанта Альянса, даже если выкинуть из уравнения его, различается кардинально, они бы их разделали, даже не заметив. Однако один из бандитов, кажется, бросился от отчаяния прямо на него. Кажется, просто решил, что турианин – легкая добыча. Вакариан даже не стал тратить на него время, просто нанес всего один удар в глотку. И тот упал, уже отхаркиваясь кровью, после того, как он просто раздробил ее. Гарус тут же поднял пистолет, оглядывая все вокруг в поисках преступников, но единственный, кто еще стоял на ногах, тут же получил пулю в грудь. Пока что в комнате остались лишь он, эти трое из Альянса, да еще и Мишель. «Вы Гарус Вакариан?» – тут же требовательно спросил Шепард, едва стихла стрельба. Вакариан посмотрел на этого человека. Хаем, он не так уж и много знал о людях, все-таки на цитадели они все еще встречались реже, чем Ассари или Салариане. Но с первого взгляда видел, что этот Шепард – просто лидер этой команды, никто из остальных даже и не подумывал что-либо сказать, уступая руководство именно ему. Гарус решил уже было ответить, как его прервала доктор Мишель. «Кто вы такие?» – истошно закричала она. «Что, что тут происходит?» «А, ну да, он же совсем про нее забыл. Понимаете, тут ее буквально 30 секунд назад шантажировали, наставив оружие, а затем он вышиб мозги человеку в сантиметре от нее. Да, вряд ли хирурга можно удивить внутренностями или даже трупа, они каждый день кого-то режут. Но все же, чуть-чуть слишком устраивать прямо у вас на глазах кровавую бойню, окатывая кровью все вокруг». Он помнил патологоанатома из СБЦ, хороший и разумный, правда, способный обедать прямо возле трупа, превращенного в груду мяса. Но вот стоило ему только увидеть кровь у кого-то хотя бы порез, тут же плохило. «Извините, доктор Мишель, за все это», тут же ответил Вакариан. «Меня зовут Гарус Вакариан, я офицер СБЦ. Вам лучше присесть». Гарус протянул ей руку, которую доктор тут же приняла, сначала протянув свою дрожащую руку, но затем вцепилась крепче стали. Турианин без проблем ее поднял и усадил за стол так, чтобы она не видела тел за своей спиной. Ему было даже жаль ее, все-таки да, это нижние районы цитадели, не самое лучшее место для жизни, в отличие от остальной цитадели. Но, а духи, даже тут не всем плевать на трупы, а этот место не напоминает жестокий киберпанк. Капитан Шепард, не так ли? Он развернулся, посмотрев на трех людей. Вы удивительно вовремя появились тут. Ну действительно, какова возможная вероятность того, что трое офицеров Альянса заявятся по вашим следам как раз в самый интересный момент? Что это произойдет случайно, стремится к нулю. Гарус знал, что они скорее всего ищут того же самое, что и он, но все еще не доверял им. Да, мы специально искали вас, сказала женщина, мы попросили помощь у Занна. От этого имени турианин сжал мандибулы, ибо ему это, ну вот совсем не нравилось. Занн, ну да, кто же еще мог им помочь тут? Но учитывая, что он знал, где сам Гарус, почему-то ему хотелось посмотреть на спину, не написал ли на ней кто-то большую мишень. Занн, медленно произнес Вакариан, он нам рассказывал, что вы. Шепард на секунду замолчал, как будто подбирая подходящее слово, знакомы. Что такого? Что такого? Ну, Гарус был довольно умеренных взглядов, да что там, он откровенно симпатизировал Альянсу, но Занн был олицетворением самого худшего в людях, по его мнению. Это был необычный бандит, это куда хуже. Амбиции на зависть кому угодно и железная воля, чтобы достичь чего-то, но при этом отсутствует мораль и ответственность перед другими. Как он боялся, это именно то, что может ожидать Альянс. У него есть разум, у него есть силы, есть цель, но вот сама цель. И ведь это не он один, а целая система, построенная изнутри. Притом изнутри пожирающая цитадель, прикрытая блеском благополучия, пока ни совет, ни Паллин не могут решиться вырезать ее по-живому. Да, это плохо, но он-то понимал, что рано или поздно это придется делать это. Сам Вакариан не мог этого сделать, если не хотел разыграть галатанский гамбит. В одиночку его не победить. И даже так, цитадель будет обречена на разгул насилия. Лучше все-таки Зан, чем анархия на улицах. Да, мы с ним знакомы, не скрывая злости, произнес он. Еще с скандала со Зро, тогда вышло много шума. Ну да, как же, много шума. Это еще мягко сказано. Он тогда вместе с остальными несколько недель был на виду у СМИ, чествовался как какой-то проклятый герой, в то время как Спектр скрылась в тени, как и та человечка, Элизабет Бур. «Что же, как я вижу, ваша репутация полностью заслуженная», — сказала единственная женщина. «Ну, о том, вы метко стреляете», — он более-менее все-таки понимал их. Они ведь почти не отличались от Асари. И сейчас он мог видеть в ее глазах азарт, от которого они жадно горели. Что поделать, иногда везет. Вакариан пожал плечами, раскрывая мандибулы и прислоняясь к стенке. Везет. Тут же раздался за спиной голос доктор Мишель, которая внезапно узнала, что своей жизни она обязана лишь везению. Ладно, он шутил, но она-то не знала этого. Извините, а кто эти люди? Трое людей из Альянса лишь переглядывались между собой, однако затем один из них, тот биотик, вышел вперед, садясь прямо перед ней за стол. «Доктор Мишель, мы из Альянса, так что вы нам можете доверять», — она робко кивнула. «Пожалуйста, успокойтесь, нам крайне важно, чтобы вы помогли нам. Вы оказались в очень опасном положении, однако, нам нужно, чтобы вы помогли нам защитить вас», — доктор снова кивнула. «О ком они просили не говорить?» «Как заметил Гарус», — говорил этот биотик тихим, спокойным голосом, который явно располагал к себе. Он даже подумал, что он вполне мог пройти обучение на психолога или что-то подобное. Прямо как загипнотизированная, она смотрела прямо на него, не отводя взгляда и не моргая. Их интересовала кварианка. Слабо проговорила доктор, она, буквально 6 часов назад она пришла ко мне, у нее, все было скверно. Получила несколько пуль в живот, даже странно, что она добралась до меня, а потом ушла, хотя я хотела ее остановить. Что-то про опасность, что за ней идет. А да, похоже, та кварианка была как раз права. Да, все именно так, Гарус кивнул, объясняя им. Я сам узнал, что она пыталась с этим обратиться сначала в СБЦ, а затем в Турианское посольство. Каждый раз все было связано с Гитами и Балаком, еще до нападения на вашу колонию. А затем она всплыла тут, кто-то сообщил про раненую, дальше вы уже сами знаете. Даже поразительно, что его единственная зацепка действительно так удачно приводила его к требуемым ответам. Вакариан мог видеть, как в головах у людей крутились шестернки, а затем тот самый Шепард спросил с горящими глазами. «Стоп, подождите, вы хотите сказать, что она знала об этом еще до того, как произошло нападение?» «Вот именно», — он пожал плечами, «в любом случае, судя по трупам, мы не единственные, кто хотят заполучить эту информацию». Трое людей переглянулись, тихо переговариваясь между собой, пока лейтенант Уильямс, это вроде бы именно она, не сказала, а кто послал этих идиотов, и снова посмотрела на тела, а затем на доктора. «Я не знаю», — произнесла Мишель, честно. Тут сразу же раздался легкий шум, турианин рефлекторно развернулся на пятках, выхватывая пистолет и разряжая всю обойму прямо в объект шума. Тот Краган, которому он попал сразу в глаз, все еще был жив и сейчас как лежал практически незаметно, лишь слегка приподнял дробовик из-под своего тела. Проклятая духами рептилия хотела обрадовать его металлом в спину, так что он просто выпустил целый термозаряд, превращая руку чуть ли не в кровавое месиво и уже тянулся за следующим, как его тут же схватил Шепард. «Стойте!» — резко вскрикнул. «Вот именно он и может знать своего нанимателя». Гарус посмотрел прямо в глаза человеку. «Ну, обычно это как раз другие отворачивались, когда смотрели ему в глаза. Для всех раз, кроме Туриан, это было нормально, смотреть в глаза существу, чье лицо состоит из одних костей. Но тут он наткнулся на ледяное спокойствие, Достаточное, чтобы останавливать жаждущего крови турианина. Хорошо, хорошо, доктор Мишель, думаю, вам лучше сейчас не поворачиваться. И есть ли у вас тут нож? Она робко подняла руку, указывая на какой-то шкафчик, однако тот незамедлительно вернулся с ножом. Офицер Вакариан, вас же тут нет, и вы не видели и не слышали ничего, что тут будет в ближайшие пару минут, так ведь? А как, а теперь до него, кажется, начинало доходить, что же именно он хочет сделать. А сам Шепард, вертя в руке нож, присел прямо перед Краганом, смотря в единственный глаз рептилии. «Ну, так мы сделаем по-хорошему, и ты мне просто скажешь, кто вас послал, или сразу перейдем к делу». Человеческий голос хорошо поддавался анализу, так что он мог быть уверен, этот Шепард не блефует, ну, или делает это лучше Элкоров. «Пошел ты!» Но слова тут же потонули в его же крике. Человек даже не собирался слушать, по какой причине тот отказывается сдаваться, вместе это переходя сразу к действиям, а именно, одним движением, без каких-то лишних колебаний, словно не раз это повторял, всадил нож под лицевую пластину, что и вызвало тот крик, а затем медленно начал отделять этот край. «Какого черта, капитан?» Тут же попытался одернуть его один лейтенантов. «Вы, да это пытки, какие-то проблемы». Шепард остановился, взглянув на него. «Только не надо строить из себя дурачка, как будто вы не знаете, как работают разведки. Или что, наши противники тоже не стесняются подобных методов». Но, он посмотрел по сторонам, это против законов Альянса, это против, как будто мы только что не нарушали их, устраивая тут бойню. Осекла его Уильямс, но затем голос ее заметно смягчился. «Мне это тоже совсем не нравится, но мы уже подписались на это, когда согласились помочь Андерсону найти доказательства. Это против законов цитадели», после некоторого замешательства продолжил он, «это против любых военных конвенций. Черт, да, мы тут все копаем себе могилы, но я подписывался на это, а не на пытки. Да, мы нарушаем правила, но у всего». Гарус, не давая договорить, тут же схватил его за плечо, разворачивая человека к себе. «Угу, напомни мне еще про эти правила», тут же отвечал он. «В теории ваши законы, может быть, и хороши, но из-за них же я в течение всего одной недели потерял несколько десятков человек, просто потому, что я не мог взять и пристрелить ублюдка, которому было плевать на законы, и ни один из них не заслужил подобного. А затем он из-за этих же законов так и убрался с цитадели, а вы просто станете вигилантом, что будет вести суд по своей воле». Тут же спросил он, взглянув прямо в глаза, «И где гарантии, что ваш суд будет справедлив, и что из-за этого не погибнет еще больше?» Он хотел сказать что-то еще, но вспомнил, что именно говорил ему Паулин про опасности стрельбы внутри цитадели. Черт, а он ведь точно не мог дать никаких гарантий, убьет ли Солеон больше, чем погибнет при его убийстве. Этот человек, в душе он все-таки настоящий турианин. Ну, во всяком случае, из него вполне вышел бы хороший житель иерархии. Пожалуй, любой другой даже нашел бы с ним общий язык, но Гарус не был правильным турианином. «Алинка, вы не были в терминусе. Там все работает несколько по-иному, никаких адвокатов, никаких предложений о сдаче, просто потому, что пираты и все похожие на них никогда не пытаются вас засудить и отвечают тем орбитальными бомбардировками, как только находят очередную дыру», тут же сказал Шепард, все еще продолжая вертеть в руке нож. «У нас есть кварианка, что обладает данными, которые могут спасти тысячи, а то и миллионы жизней. И учитывая, что за ней уже охотятся, времени у нас осталось очень мало. Если мне придется вспороть одного из преступников, чтобы узнать это, то я сделаю это. Или вы хотите предложить лучший вариант?» Этот лейтенант, Алинка, ответил на это долгим взглядом в глаза, но все же не выдержал. А Шепард снова вернулся к делу, продолжая проводить нож под пластиной, а затем просто схватился за нее, начиная отрывая ее от головы. Он мог видеть, как его пальцы было побелели от напряжения, с которым он тянул, но тут же оттуда брызнула кровь. Как знал Гарус, это действительно один из самых рабочих способов разговорить Крагана. И действительно, он тут же закричал, что было сил, буквально сотрясая все вокруг. Фист. В конце концов он сдался, но Шепард продолжал рвать, пока он еще несколько раз не прокричал, продолжая колотить по полу. Фист. Человек все-таки отпустил его, а затем окровавленными руками взялся за пистолет и с видом, словно он честно выполнил свою работу, выпустил всю обойму прямо в глаз ему, гарантированно убивая рептилию. «Вакариан, вы знаете, кто такой этот Фист?» Все же спросил он. «Один из вас, людей», пожал плечами. «Так, мелкая сошка, работающая на серого посредника. У него действительно достаточно миньонов, чтобы послать их сюда. И, похоже, либо посредник заинтересовался ей, либо он сменил своего нанимателя. В любом случае, нам к нему». Шепард перезарядил пистолет, выбрасывая раскалившуюся до красна термоклипсу прямо в кровь, отчего она зашипела. «У вас есть идеи, как можно ее вытащить ее оттуда?» «Вакариан, ну», он попытался прицокнуть языком, одновременно открывая у нее инструмент. «Да, у него там было это место, вернее, карта клуба Фиста, трехмерная. Еще с одной попытки припереть его к стенке, когда у них уже был готовый план. Тогда, я знаю капитана Дуилиса, он согласится помочь нам, даже не официально, а у него есть еще достаточно знакомых. Думаю, примерно 3 стандартных отрядов СБЦ наберется». Он развернул план этого клуба. «Глядите, вот тут есть несколько мест, где можно будет при помощи взрывчатки пробиться внутрь через стены. Они точно этого не ожидают, чтобы кто-то сам организовал себе вход. Ну, и кордон на входе, конечно». На его взгляд, план был весьма хорошим, даже более того, отличным. Они давно надеялись устроить у него что-то подобное, вот и нашелся прекрасный повод. «Дальше, мы все входим тут, тут и тут, у нас будет пара крагонов, несколько бывших осарикоммандос и тяжелое оружие, так что тут они быстро окажутся под перекрестным огнем. Если у них нет какого-то дерьма вроде элкарбиотика с пулеметом, в доспехах и под наркотой, то мы их возьмем со спущенными штанами. Нет, слишком мало времени, чтобы собирать их всех, если там такие же, то хватит и нас одних». Шепард лишь покачал головой, но это было больше похоже, словно он отмахивался. «У вас есть какая-никакая броня, а заодно винтовка, а у нас пистолеты, да еще и Аленка, биотик. Сколько их там? Как раз хватит, ну и заодно у нас тут неподалеку есть Кар. Нет, этот человек совершенно точно просто безумен. Иначе Гаррус просто не мог объяснить, как кто-то может совершенно спокойно предлагать такой план, если его можно вовсе так назвать. Просто войти и перестрелять там всех, словно они единственные, у кого есть оружие. Вакариан, главный вопрос, вы нам поможете? Я слышал, что вы не похожи на обычных туриан. Ну, которые похожи на собак в том, что стоит им лишь махнуть, как они, тут же виляя хвостом, бросятся прямо под ноги своему хозяину, а если приказать, легко будут расстреливать своих же граждан. Гаррус не знал, что именно такое эта собака, но с другой стороны, выглядело так, словно он сравнивал его вид с каким-то домашним животным. Он не слишком-то любил своих, но в то же время, вообще-то это неприятно. Или он, как принято в человеческой культуре, думал, что ему наоборот будет льстить такая ассоциация, раз уж он ставит себя против них. Но вообще, как он знал, у людей и туриан причин достаточно, чтобы не любить друг друга. Вернее, даже не представителей вида, а общества, в которых они живут. Людям-то не очень-то нравилось, что у туриан на деле законы значит на столь уж много, приказы куда важнее, о чем он и говорил про расстрелы. Ему самому был непривычен взгляд других рас на это, да и наоборот тоже. Иерархию 2000 лет назад строили как общество, где все равны. Люди же, им удалось взять ту же самую систему и использовать ее на Харшане, чтобы загнать батариан в касты. Официально, они были уничтожены, но это лишь официально. Меритократия иерархии была построена, дабы разрушить рамки между гражданами различных частей половина, дабы уничтожить аристократию, дать равные возможности всем. По крайней мере, лишь на словах. Но вот люди, очень многие видели в них лишь темных двойников туриан. А эти касты были нужны лишь для того, чтобы удержать Харшан, дабы управлять их обществом так, как им же и выгодно, при этом лазя во все дырки и скрывая все это под лозунгами о будущем всей галактики. Может, они и хороши, но слишком взорвались. С удовольствием. Этот батарианин экстремист. Без обид, но если я вижу, что какая-то сволочь устраивает дерьмо, то это просто мой долг выбить его. Не беспокойтесь, я неправильный турианин, как вы говорите, как мутный Гарри. И тут он действительно не понимал людей, что именно тут не так. Однако почему-то Уильямс и Аленка от этого захохотали. Лишь спустя полминуты капитан махнул им, а затем указал на выход, куда они уже, ибо была дорога каждая секунда, как позади раздался голос доктора. «А что делать мне? Тут трупы». Гарус вытащил небольшую карточку с номером и бросил ей на стол. «Закройте тут эту клинику, идите домой, позвоните оттуда в СБЦ, опишите им произошедшее и скажите, что это все Вакариан, они защитят вас». Ну да, вряд ли у кого-то в СБЦ вызовет вопросы то, что он ввязался в очередную переделку. Правда, это же снова покажется все Павлину, так что он просто старался оттянуть неизбежное, говоря ей идти домой. Глава 25. Фист. «Дай-ка мне вот этот, человек», — произнес Рекс, указывая на фрукт. «Сколько с меня кредитов?» Огромный Краган сейчас чувствовал прямо своей спиной, что каждый, абсолютно каждый здесь сейчас осторожно таращится на него. И он мог понять их. Краган в полной броне не самый частый гость, да еще и зачастую с его приходом одни проблемы. Это он честно признавал. Но он видел, что минимум трое продавцов что-то схватили прямо под своими прилавками, едва он показался тут. Серьезно, если у них там не пулемет, то он даже не обратит внимания на эти пукалки. Может, против обычных грабителей они и помогали, то тут это лишь напоминало отчаяние. Вот за что ему так нравились эти нижние районы цитадели. Никого тут опасного все равно не встречается, но это напоминало самые благополучные районы Омеги, хотя тут все же рекомендуется иметь при себе хоть что-то. А прямо сейчас он как раз стоял прямо посреди огромного зала рынков этой части станции, решил сюда зайти по пути к Фисту, коли уж он оказался так удобно у него на пути. «Я не думаю, что вам понравится это», — осторожно проговорил человек. Ему уже начинала наскучивать эта реакция на его появление. На каждой, почти на каждой, там, где мало Краганов, планете, именно так его и встречают. Впрочем, сейчас это была отнюдь не единственная его проблема. Минут через 10 СБЦ как раз будет здесь. Все-таки тот дворецкий в пентхаусе, где жил Фист, сумел запомнить шрам у него на лице, так что они точно знают, кого искать. Да и так Краган в полной броне и с дробовиком даже тут был малость необычен. «Ох, да ладно, не выеживайся», — отрезал Краган, а затем показал на один из фруктов. «Я тебе даже плачу кредиты, так что просто захлопни пасть, возьми их и отдай мне вот этот». Этот тщедушный торговец послушно принял плату, а затем протянул один из этих земных фруктов, который хотел заполучить Рекс. Краган двинулся в нужную сторону, все еще держась наготове. Никогда не узнаешь точно, какое дерьмо может повстречаться здесь, хотя мелочи не интересуется кем-то вроде него, да и СБЦшников тут нет. И попутно просто откусывая примерно треть этого фрукта, даже не обращая внимания на тонкую кожуру и чувствуя, как приятно щекочет во рту, и что тот человек пытался его остановить. Ох, большая часть того, что встречает у людей, полная гадость, но вот эти он их просто обожал. Как их люди называют? Точно, лимоны. Ну что, дорогой, а да, к Фисту это относилось буквально, сейчас мы с тобой поговорим, проговорил Рекс, смотря на здание. Рекс как раз подходил к этому клубу, держа в руках штурмовой дробовик. Он был один, но против него не было чего-то серьезного. Кто есть у этого Фиста? Разве что арава торчков с хреновым оружием, которых он набрал за дозу красного песка. У Рекса имелось самоуважение, так что, если бы не работа, то он даже не стал бы марать об них руки. Пусть на них наживится тот же Зан, пока они еще живы. Да еще и эта треклятая работа выглядела странно, с самого начала, с того самого момента, когда его пытались остановить те идиоты до появления Джейсокса, как будто тут не только он один пытался найти Фиста Хаэм, или помешать его найти. Он бы не удивился, если бы за ним сейчас кто-то даже следил. Еще одна причина, чтобы так держаться на стороже, хоть пока что он никого и не видел. Первые трупы, хорошо, хорошо, пока что они были живы, но если будут такими же идиотами, как большинство других, то это ненадолго. Встретили его прямо у входа в клуб. Краган, да еще и несколько головорезов, притом эти даже были в нормальной броне. Видимо, стоят тут на посту, чтобы кто-то не нагрянул неожиданно, например, он. А как у этого Фиста, оказывается, имеются зачатки мозгов. «Твою, это Урднат!» — закричал один из людей, едва увидел его, и выхватил винтовку. Краган тут же резко обернулся, глядя на него и сузив глаза, повернул дробовик в его сторону. «А он-то тут какого?» — проговорил тут Краган, только этого не хватало. «Урднат, ты тут не к месту, убирайся». Вот же как, нет, он не сомневался, что Фист не желает выходить и сдаваться, это было бы даже слишком. Учитывая все, что было известно о сером посреднике, ему действительно было лучше умереть от пули, чем попасть ему в руки. Но вот учитывая, как они тут окопались, похоже, он не вовремя пришел. Более того, они даже не знали, зачем он тут. Это было уже интересно. И к кому же они так готовились, если не к Крагану Биотику? Серый посредник нанял кого-то еще, чтобы разобраться с Фистом, но нет, вряд ли, иначе его предупредили бы, чтобы они по какому-то случайному стечению обстоятельно не прикончили друг друга. Однако, если это так, чем больше конкурентов, тем меньше шансов получить оплату, а он уже и без того порядочно потратился на все связанное с этим заданием. Рэг сдвинул запястьем почти мгновенно, наставляя дробовик на того самого Крагана и зажал спусковой крючок, пуская сразу несколько выстрелов в рептилию. Этот идиот даже не успел никак среагировать, просто стоял и смотрел, как целый роль металлических снарядов полетел в него. Голубые щиты практически тут же ярко вспыхнули, но он все еще остался жив, так как на самого Рекса тут же набросился турианин, превративший свой униинструмент в лезвие, похожее на то, что используют человеческие военные. Драться с ним, заниматься еще какой-то подобной херней, нет, увольте. Он не подписывался на это, просто сделал шаг назад, перехватывая дробовик. Эта нерасторопная птичка просто пролетела мимо него, но он решил придать ей дополнительное ускорение, опустив тот самый дробовик прямо ей на плечи, как раз отправив через перила, куда-то технические туннели, метров на 30 вниз, а затем просто рванул вперед в уже начавшего приходить в себя Крагана, просто вдавливая его в стену. Да, он был ранен, но все еще жив, а значит, мог помешать, а так ему и пары секунд хватит. Тем более, что остальные как раз опомнились от всего происходящего, начали палить ему в спину, но биотический барьер спокойно выдерживал их жалкие потуги. Впрочем, он все же развернулся, держа в одной руке дробовик, и просто одаривал каждого короткой очередью, медленно переводя ствол с одного на другого. Этого хватало не только, чтобы снять щиты, но и превратить керамику в осколки, а самих владельцев гарантированно убить. Выживший Краган уже было начал медленно подниматься на ноги, несмотря на дюжину дробин в мышцах, но Рекс даже не собирался давать ему шансов на какой-то честный бой или тому подобную чепуху. Просто выпустил остатки обоймы ему в голову. Поток раскаленной дроби превратил, ладно, он вовсе ничего не оставил от головы. Краганы, конечно, живучи, но когда тупую черепушку полностью сносит нахрен, тут уже даже варки ничего не могут. Рептилия просто сваливалась на пол, на этот раз уже окончательно. И еще одним движением, собрав биотику, Рекс резко двинул рукой, а сидевшего за спиной, ярусом выше в одной нише снайпера Солара тут же дернуло, буквально вырывая из гнезда, куда он забрался, и отправляя в ближайшую стену со скоростью достаточно, чтобы просто переломать все кости. Был бы чуть расторопнее, может, успел бы хотя бы раз выстрелить ему в спину. Короткий вскрик, треск и больше похожий на шлепок звук падения тела с раздробленными костями. Хм, это уже начинало нравиться. Нет, не этот Фист. Его шестерки для него были так, закуской. А вот с каким проворством штурмовой дробовик превратил голову в фарш, просто загляденье. Краган-ветеран чувствовал, что он действительно стоит своих денег. Назвать его что ли как-то? Он помнил одного человека, который тоже называл свое оружие, как он говорил, вроде бы, Вера. Один из корсаров, хороший стрелок, хоть и странный, почти всегда носил на голове вязаную шапочку. Впрочем, и команда там у него тоже была, та еще, двинутая на голову, хотя он бы не пожелал батарам встречаться с ними. Засунув новую термоклипсу, Рекс повернулся к двери и осторожно принюхался, тихо посмеиваясь. Как же, знал он этих головорезов, наверняка же они его там уже ждут. По крайней мере, топот он уже слышал. Услышали, как он тут веселился и собрались всей толпой, чтобы расстрелять его, едва он только войдет. Он только фыркнул от этого. Они всегда себя так ведут. Нет, ну вот что за сказочные идиоты. Рекса вытащил небольшой заряд, не пойдет же он в лоб совсем без плана, и одним движением биотики просто выбил дверь, буквально забрасывая ее осколки внутрь, на парней, что никак не ожидали этого, а вслед за этим тут же отправил бомбу и заодно прислонился к ближайшей стене. Кто-то внутри еще полили в дверной проем, но даже до них спустя пару секунд дошло, что именно он отправил им, раздалась куча ругани на десятки языков, а спустя пару секунд бомба рванула. Наемник переступил через обломки двери, заходя внутрь, где уже валялось несколько трупов. Да, со взрывчаткой хорошо получилось, в то время как остальные тут же бросились в самые разные стороны. Кто-то пытался подняться, но Рекс даже не обращал внимания на них, они все представляли собой довольно жалкое зрелище. Копошились, теряли кучу времени, делали непонятно что. С точки зрения боевого мастера, они и так уже были трупами, просто не успели этого понять. Впрочем, как и почти все в этой вселенной, кроме разве что всяких фрументариев или энок, из-за стойки бара прямо напротив тут же выскочил бармен-турианин, разумеется, с дробовиком, в полном соответствии со всеми традициями, и даже успел выстрелить. Но у него, в отличие от Крагана, не было брони, так что всего одного ответного выстрела хватило, чтобы его внутренние органы стали наружными и украсили стену. Правда, увы, вместе с этим большая часть бутылок с алкоголем, что была у него за спиной, разлетелись вдребезги. Даже как-то жаль, наверняка там нашлось бы что-то хорошее. С разных сторон раздались выстрелы, впрочем, Рекс даже не обращал на них внимания. Слабые пистолеты и пистолеты-пулеметы просто не могли сделать ничего серьезного барьеру и броне. Краган спокойно шел по клубу, просто снося одного за другого, переводя ствол. Если честно, это даже было скучно. Никто не пытался убраться, либо же даже не придумывал чего-то необычного. Чем же, ему было даже интересно знать, чем же заплатил им Фист, если они были готовы идти на смерть ради него? Наркотой? Потому что лично Рекс не мог придумать другого объяснения этому остервенелому упорству, с которым они просто ломились на него. У них даже не хватало мозгов, чтобы хотя бы попытаться спасти свою собственную жизнь. Такое во вкусах подобной дряни. Этих торчков за песок можно брать партиями, а затем просто менять. Краган только сморщился от неприятной мысли при подобном. Не то, чтобы он жалел их, или что-то тому подобное, но было даже как-то жаль, что все еще рождаются те, кто идет на подобное. Казалось бы, эволюция, естественный отбор. Посреди зала была установлена крупная колонна, за которой как раз и стояли бармены, мозги одного из них сейчас как раз были на ней, и тут кто-то с нее пальнул Рекса в лицо, тут же обрывая мысль. Он даже не собирался смотреть на этого парня, просто поднял ствол и один раз пальнул. Ему было достаточно, а затем просто вытащил пару гранат и отправил их назад, где все еще стояли последняя пара, что безумно палило, как будто верили, что смогут ему повредить. Вот что за сволочь, сбил с мысли, о чем он думал. А, точно, вроде бы со временем такие идиоты должны были в конце концов перевестись, раз уж исправно дохнут. Но нет, 7 веков, и казалось бы, их число лишь увеличивается. Рекс устало огляделся по сторонам. Все, если кто и был жив тут теперь, то после такого количества вольфрама в теле, осталось им теперь точно недолго. Выкинув на одного из таких подыхающих раскаленную до красна термоклипсу, Краган прошел дальше, в уже пустую вип-зону, мало отличавшуюся от остального клуба, разве что больше шестов для Асари. Отсюда рукой подать до Фиста, но дверь просто не отвечала на его указания. «Вот засранец», — только проговорил он, понимая, что тот лишь выигрывал время, и весьма успешно. Заблокировал дверь, просто спалил все, а то и заварил намертво. Чертовски грубо, но тут никаким взломом ничего не сделать, только грубой силой, или термитной бомбой, благо, одну из них он как раз с собой припас на подобный случай. Раскаленная до 1000 градусов смесь металла вспыхнула, просто проплавляя часть двери, а остаток тот снес одним мощным ударом биотики, как появилось странное чувство под ложечкой, а будто что-то не так с гравитацией, а затем его резко дернуло назад, и он успел углядеть на той стороне еще одного Крагана, в тяжелой броне и с оружием на целый взвод, а за ним пару Асари, и затем еще один пучеглазый вместе с человеком. «Фист, какого хера еще и ты, Урднат?» — закричал он, откуда посредник знает. «Ох, а ведь мне говорили, легкая работа», — пробурчал Рекс, поднимаясь на ноги. «Ну да, подумаешь, пара десятков трупов, это, конечно, легкая работа. Вот не надо было вестись на подобные деньги, ой, не надо было». Впрочем, миллион кредитов даже по его меркам, элитного наемника, были весьма солидными деньгами. Да и неожиданная подмога с военным снаряжением была разве что помехой. Он уже подумывал сказать что-то еще, но его противники явно не пришли заниматься диспутами. Второй громила как раз протиснулся через дверь, держа в руках что-то больше похожее на легкий пулемет, и где, чтоб его, Фист достал это. Все эти игрушки тянули уже не на уровень военных, а спецназа. Ему-то помогал сам посредник, а вслед за ним еще пара Асари. Вот это уже было куда интереснее. Ухмыльнувшись, Рекс уже было перехватил дробовик, чтобы открыть стрельбу, но вместо этого тут же бросился в сторону, скрываясь за колонной, а на то место, где он стоял, тут же хлынул поток раскаленного металла и биотики. Быстро обойдя колонну, он выглянул так, чтобы его видела лишь одна Асари. Так что он просто зажал спусковой крючок, не давая ей опомниться и что-либо сделать, прежде чем поток дроби не превратил ее в примерно равномерный кусок фарша. Сам Рекс знал, что эти биотики те еще гады и могут просто испортить весь аппетит. И в это время с другой стороны выскочил тот самый Краган, начиная палить в него. Положение, будет честны, было далеко не лучшим, как ветеран он это понимал. Например, он рассчитывал на то, что тут будет шваль, посредник явно чего-то не договаривал, а не кто-то уровня команды Асари. Ну, и у него уже достаточно просели щиты после того, как он разобрался со всеми тюфаками тут. Дерьмо. Но деваться было уже некуда, так что он просто открыл огонь, медленно идя навстречу своему противнику. У каждого из них было оружие, вполне способное изрешетить другого, едва кончатся щиты, так что вопрос был лишь в том, кто первый сдуется. Только тому-то помогали еще и остальные. Рекс почувствовал, как его что-то слегка дернуло, та Асари отправила в него что-то биотическое, но он удержался. И едва щит вспыхнул последний раз, как Урднат с чувством удовлетворения снова нажал на спусковой крючок, отправляя последний заряд дроби. Вот только он, хоть чуть и пошатнулся, но устоял, и только сейчас он заметил, что странная белесая поверхность брони неожиданно затвердела. Черт, у этого гада броня еще вдобавок была с неньютоновской жидкостью, отделался лишь синяками. «Анибал, давай», раздался где-то фоном голос Фиста, который руководил своими людьми, а теперь и Осса. Рекс хотел было разобраться с ним уже биотикой, но секундного замедления хватило, чтобы Солар запустил в него какой-то липучей гранатой, что прицепилось прямо к стволу. Грязно выругавшись в уме, Рекс просто зашвырнул этот дорогой дробовик в сторону того Солара и рядом стоявшего Фиста, что все палил в него, а сам, выхватив пистолет, бросился на противника, вновь наставившего дробовик, как почувствовал, что какая-то сила прямо сейчас поднимает его от земли, а сам он начинает вращаться. «Чертовы голубые!» Шепард выбрался из кара, осматриваясь по сторонам. Эта дальняя часть жилых районов цитадели точно не была лучшим местом, что он только видел. Если Президиум показывал, насколько снобской свиньей можно быть при высоких технологиях, то это место, насколько отвратительна жизнь может быть при этих самых развитых технологиях. Боже, это место выглядело бы прямо как завязка для классического киберпанка. Правда, дождливой ночи тут не будет, ни ночи, ни дождя, по понятным причинам, а то вышло бы в полном соответствии с традициями. Хотя, как он слышал, когда-то цитадель была просто прекрасным местом для жизни, но те времена да только они закончились уже несколько веков назад. С тех пор, чем дальше от Президиума, тем хуже все становилось, и тем менее параноидальным становилось СБЦ. Эх, когда-то подобное аукнется цитадели, он в этом не сомневался ни капли. Уже отсюда был слышен грохот перестрелки, кто-то палил в том самом клубе, логово Коры, где и так перед входом уже валялось несколько тел, включая Крагана без головы. Буквально, быстрый взгляд на Турианина, но тот лишь пожал плечами, дескать, не знает он, какого черта там творится. Схватив винтовку Турианина и прижав ее к плечу, Шепард тут рванулся туда. Кто-то явно собирался убить Фиста, или, наоборот, это он пытался, но сейчас явно царило самое веселье, притом, вряд ли это была кварианка. Прижавшись к стене, он заглянул внутрь, но увиденное это было слишком даже по его масштабам. Мало того, что дверь буквально вырвали, так все еще и было завалено трупами. Точно так же, в самом буквальном смысле. Сколько их тут? 15? 20? Точно не меньше. А все было буквально залито лужами крови самых разных цветов. Да так, что он не представлял, как пройти, не угодив в одну из них. Какого черта, Вакариан? Тут же спросил он, все еще оглядывая это. Нет, он, конечно, мог бы учудить подобное, если бы у него было настоящее оружие, но на то он самый был Н7. Но Турианин точно так же не мог ответить на этот вопрос. Откуда-то с другой стороны все еще шел грохот стрельбы, Шепард бросил взгляд в ту сторону, однако, увиденное превосходило и без того тот еще градус безумия, мимо двери пролетел кувыркающийся в воздухе Краган, все еще пытавшийся стрелять в кого-то. «Алинка, прикрой вон того!» — закричал он, и сам бросился, поливая огнем кого-то, кто пытался прикончить этого летающего крагана. Он пока что не очень понимал, кто и против кого, но если он правильно помнил схему клуба, что ему показывал Вакариан, то стрелявшие в него прямо сейчас закрывали кабинет Фиста. Так что, скорее всего, именно он и был тем, кто устроил тут всю эту резню. Шепард выбросился из зала, открывая огонь по еще не заметившим его защитникам, пока глаза лейтенанта не объялись синим, а Краган с пулеметом не начал медленно отрываться от земли. Еще одна Асари пыталась что-то сделать, отправив в них один из биотических зарядов, но он просто бросился в сторону, уходя от него, а затем к ней, прежде чем она что-то сумеет сделать. Встречаться с биотиком, при прочих равных в рукопашной, почти самоубийство, но и он сам тоже был одним из них. Да, крайне слабым, не умел метать все эти деформации и сингулярности, но тоже умел кое-что. Синика же попыталась сбить его одним из ударов, усиленных биотикой, но он просто буквально поднырнул под него, а затем уже своим ударил ее в челюсть, вплоть до того, что раздался противный треск костей. Вы удивитесь, но подобные вещи поразительно хорошо укладывают кого угодно, кроме краганов. А чтобы ничего точно не сделало, следующим ударом в скулу просто свалил ее на землю. Ох и будут же потом болеть кулаки от подобного. Ну, и чтобы точно не встало, обрушил удар ноги на лицо, от которого послышался треск черепа. Старый добрый мордобой все еще не утратил эффективности, даже в эти времена. И едва он обернулся, как увидел, что Уильямс и Вакариан пристрелили пошевелившегося было Селлора, а Краган выбросил из рук перегретый, и уж точно не без старания Алинка, пулемет. Если всего минуту назад все складывалось не так уж и хорошо, то теперь они разобрались со всеми. Но ни один из них не был Фистом, так что он просто было заглянул внутрь и увидел, как кто-то в броне убегает за колонну, но пара турелей, установленных там, тут же заставили его спрятать голову, если он не хотел ее лишиться. «Так это вас так боялся Фист, что окопался тут?» — послышался голос точно так же подбиравшегося к укрытию Крагана. Джеймс бросил на него мимолетный взгляд, и тут же понял, что не сможет забыть его никогда. У Краганов и так внешность, способная приходить в ночном кошмара, но конкретно у этого половина лица была рассечена парой шрамов. «Вы знаете, кто мы такие?» — тут же удивленно спросил Алинка. «Кто ты такой, я не знаю», — бросил Краган и тут же повернулся к нему с Вакарианом. «А вот Турика на станции знают все, а вас, капитан Шепард, знает любой Краган в галактике. Убить сразу трех молотильщиков – заметное достижение. Но, по крайней мере, вы не конкуренты, которых отправил посредник», — в голосе чувствовалась ирония. «Я, конечно, рад, что вы потушили мой зад, но деньги я еще хотел бы получить. Нам нужна кварианка», — произнес он, поглядывая на проход. «У нее нужные нам данные о произошедшем на Иден Прайме». Лицо Крагана было непередаваемым. На секунду он распахнул глаза, пораженно уставившись на него, а затем, ну, нахмурился, если это можно говорить о Краганах. И Шепард даже понимал, о чем тут думал. Редко на цитадели офицеры Альянса ввязываются с перестрелку, и еще реже СБЦ помогает им. Он не сомневался, что этот Краган был старый, многое повидал, так что быстро понял, что дела для него обстоят даже хуже, чем он мог предполагать. Он влез в политику. Ладно, учитывая, что упомянул серого посредника, было немного ожидаемым, что это будет либо политика, либо что-то другое, затрагивающее очень большие деньги. Но Иден Прайм уже слишком высокая, и, похоже, им пятерым сейчас нужно одно и то же. «Плохо», — проговорил Краган, подтверждая его догадку. «Мне как раз заплатили за данные кварианки и за ее жизнь», и бросил вдобавок убедительный такой неотрывный взгляд рептилии весом в несколько центнеров. Впрочем, и сам капитан не собирался отступать сейчас, принимая его игру в гляделки. Краган на таком расстоянии — очень плохо, но его уже достаточно хорошо взгрели, так что ничего. Шепарду даже не требовалось ничего говорить остальным. Стоявшая за спиной Крагана Уильямс тут же подняла свой пистолет, целясь ему в спину, а глаза Алинка загорелись синим, хотя сам он ничуть не напрягся. «Хорош!» — а затем Краган захохотал. «Шепард, значит, вы действительно тот, о ком говорили. По крайней мере, шары у вас есть. Мозги — не факт, но шары, точно». Он обернулся. «Я сказал, что мне платят за ее жизнь. Я ведь не говорил, что мне платят за ее смерть». Капитан только тяжело вздохнул. Он еще и шутить вздумал. В такой момент, впрочем, у таких Краганов, пожалуй, нервы как стальные канаты. Он махнул лейтенантам, чтобы они успокоились. «У вас нет желания ломиться туда?» – тут же спросил он. «Потому предлагаю на время объединиться. Мы узнаем, где Кварианка, забираем копии данных и проследим, чтобы с ней ничего не произошло. Все в выигрыше». Да, он знал, на что идет, им сейчас явно не помешает его помощь, хотя он не сомневался, что Фиста они в итоге достанут. Да и ему тоже нет ни одной причины отказываться, тем более что после этого СБЦ арестовывать его будет несколько неприлично. Краган вытащил термоклипсу из пистолета и отбросил ее в сторону. «Превосходно! Уверен, посредник потом скажет, что я говорил не об этом. Но ведь он же не просил, чтобы никто другой не получил эти данные». Рептилия ухмыльнулась, как вы говорите, по рукам, и сам тут же чуть двинулся вперед, попутно доставая из-за пояса пару гранат и отправляя их внутрь, куда-то в сторону этих турелей. А затем сам вошел, явно уже готовый снова принять огонь на себя. «Аленка, щиты!» – закричал он сам, высовываясь из-за угла и стреляя в закрытые щитами орудия. Но лейтенант уже не терял времени, а потому через несколько секунд окружавшее поле вспыхнуло голубым, и тут же погасло, а еще через мгновение он просто изрешетил турель, а затем повторил точно то же и со второй, и едва от них ничего не осталось, как Рекс с разбега понесся на Фиста, даже не обращая внимания на то, что тот пытался стрелять в него, просто взял и снес его с места, буквально вдавив в стену и наверняка превратив ребра в труху. Тот после подобного просто не мог ничего сказать, лишь хрипя сползти на пол. Шепард бросил было взгляд на этого наемника, он сопротивлялся отчаянно, но на подобное был не готов. Лицо его было покрыто шрамами, и в любой другой ситуации он даже выглядел бы устрашающе, однако сейчас это выглядело, ну, ничтожеством. Особенно по сравнению с кем-то уровня Занна. «Где Кварианка?» «Ее здесь нет», — наставив ствол, спросил он, «скажи нам, где она или ее данные, и мы тебе поможем». Действительно, тут не было ни самой Кварианки, ни даже ее тела. Это могло говорить сразу о нескольких вещах: либо она уже мертва, а от тела уже избавились, впрочем, даже тогда они могут найти данные, либо же наоборот, та самая встреча с Фистом наоборот лишь предстоит, и тогда у нас еще есть время найти ее. Фист тут же забегал глазами по сторонам, поглядывая то на одного, то на другого, но вот что он ожидал увидеть: поддержку. У кого же? У офицеров Альянса, которым нужна эта Кварианка, у Крагана, которого послали за ним, или у копа-идеалиста. Ни от кого из них он не мог ждать ничего, оставалось лишь его предложение. «Да пошли вы нахер!» — вскрикнул он, все еще пытаясь отползти. «Что вы можете сделать, идиоты? Вы хоть знаете, кто хочет мою голову, раз сюда приперся этот Краган? Сам, блядь, серый посредник, срать, что вы там говорите, но хоть выкиньте меня в космосе, этот сумрачный ублюдок найдет меня и уроет. А как если бы сейчас ситуация позволяла, то он бы улыбнулся. Фист, боже, что за убогое прозвище, как будто из комиксов 1960-х, может быть, и был готов с оружием пойти против кого угодно, но перед посредником питал практически суеверный страх и считал, что разозлить его все равно, что заставить Бога ненавидеть персонально его. Ну хорошо, считай, что ты уже труп. Он пожал плечами, а затем показал на Гаруса: видишь этого парня из СБЦ? Хорошо, он может организовать так, что ты не попадешь в руки к посреднику, и тебя не пристрелят здесь, а ты окажешься в тюрьме примерно на пару десятков лет, с чистой одеждой и едой, в специальной одиночной камере для особо опасных. А свободной рукой взмахнул, веля Гарусу не лезть, иначе он может просто все сорвать, и может быть, посредник найдет кого-то, чтобы тебя прикончить, либо позволит тебе там оставаться, пока ты даже в сортир не сможешь подняться сам. Мне ты нафиг не сдался, так что уйдешь либо с шипастым, либо с этим динозавром, либо останешься здесь трупом. Твой выбор.